Привет, это Гриша и третий эпизод второго сезона подкаста «Здесь повсюду монстры». Когда-то я искал монстров в своем замке в Шотландии, но понял, что их не существует. Но потом так случилось, что я отправился по следам своего брата, Николы, по всему миру, чтобы раскрыть нашу семейную тайну. Попутно мне почему-то продолжили попадаться истории о разных монстрах. В прошлый раз я рассказывал вам, как отправился в Киото. Там я наткнулся на наш фамильный герб, познакомился с дружелюбными сотрудниками лапшичной, столкнулся с незнакомцем в шляпе, но по большей части лежал в комнате. И про семейную тайну, бабушку или про Никол я ничего нового не узнал. И все-таки мне повезло. Я нашел следующую подсказку от брата. Я полетел вслед за ним на Кавказ, в столицу Грузии, Тбилиси. Восьмой день моих поисков. Сейчас 6 утра. Я еду на автобусе из аэропорта в центр Тбилиси. Буду жить в квартире, которую снял на несколько дней. Полет был с пересадками и занял у меня 17 часов. Поесть взял рыбу. Люблю еду в самолете. Пересадка, кстати, была в Дохе. Это столица Катара. Пока летел, я все думал, откуда мне начать поиски. Мы с Николой в детстве бывали в Тбилиси. Но я пока не очень знаю, где искать следующую улику. Выйду из автобуса, пройдусь, попробую что-нибудь вспомнить. 10 утра. Итак, я прошелся по улочкам и вспомнил, что мы в детстве с Николой тут играли в шпионов. И у нас с ним был тайник в одном из домов на улице Леонидзе. К счастью, это прямо в центре. Тбилиси вообще похож на загадочный лабиринт. Тут столько секретных ходов, неожиданных поворотов и домов с сюрпризами. Помню вот это окошко с хлебом. Прямо рядом с ним кирпич с нацарапанным крестом. Так, вот этот кирпич выдвигается. О, тут фотография. Какая-то плохая, размытая. О, она сделана на горе Мтацминда. Я ее узнаю из тысячи. Столько на ней времени провел. Она находится прямо в центре города. Вижу, что Никола обвел ручкой какую-то тень среди скал и написал «Вишапи» со знаком вопроса. Че это за Вишапи еще? Чтобы выяснить, что такое Вишапи, я пошел в библиотеку. Надо сказать, что сообщения от Николы становились все более шифрованными. Буквы, выделенные жирным. Фотография всего с одним словом. Я начал злиться, честно говоря, тогда, и думал, что же будет дальше. Может, мне придется взламывать компьютер, как в американских боевиках, или искать какие-нибудь секретные ходы, тайник в лесу, находить шпионов, с которыми у меня должны быть тайные встречи. Но, к счастью, тогда в Тбилиси мне хватило похода в библиотеку. 15:14. Я в библиотеке. Надеюсь, меня слышно. Тут нельзя громко говорить. Я провел тут все утро. Копался в книгах и нашел. Оказалось, что Вишапи — это дракон. Так, сейчас найду одну книгу. Во! Это грузинский эпос. Амирниани. Там герой побеждает Вишапи. Ну, тут он называется Квелишапи. Да, вот. Амиран, Амиран, в ноговице твой кинжал, обнажи его скорей, проучи ты Квелишапи. Амиране, или как он называется в этом переводе, Амиран, один из древнейших персонажей грузинской мифологии. Могучий воин, сын богини охоты. Он совершает множество подвигов, в том числе побеждает Вишапи, который проглотил солнце. Ой, на меня ругаются, что я громко записываюсь на диктофон в библиотеке. Извиняюсь, ухожу. Меня тогда выгнали из библиотеки, что вообще-то очень стыдно. Я всегда с большим уважением относился к этому храму знаний. Ну, сами понимаете, расследование — дело такое. Приходится иногда нарушать законы. Кстати, я когда выбегал из библиотеки, опять увидел того самого подозрительного человека в шляпе, которого я, кажется, видел в Японии. Я даже захотел к нему подойти, но меня очень настоятельно попросили покинуть здание немедленно. Еще я не успел рассказать на записи все, что я прочитал. Но у меня остались фотографии некоторых страниц. Так что сейчас вам дорасскажу. Да, Вишапе — дракон. Помните, я еще в Шотландии искал дракона? У грузин он называется Вишапе или еще иногда Квелишапе. И у армян есть похожее существо — Вишап. Вообще, слово Вишапе имеет сложное происхождение. По одной из версий, оно заимствовано из авестийского языка. Этот язык был распространен на территории, на которой находится современный Иран. И это можно перевести как «тот, чья слюна ядовита». А в современном грузинском Вишапе это просто кит. По мифологическим описаниям, Вишапе напоминают змея Горыныча или Лернейскую гидру из 12 подвигов Геракла. Большие, чешуйчатые змеи, иногда даже с несколькими головами. Они бывают белые, красные и черные. Черные умеют дышать огнем. Такие мифологические истории про драконов, про змеев, они очень древние. Раньше язычники рассказывали истории о страшных змеях, которых побеждают герои. Например, вот о Миране. А потом христиане стали рассказывать такие же истории, и вот уже дракона побеждает святой Георгий. То есть миф перекочевал из язычества в христианство. Святой Георгий – самый важный святой для Грузии. Современное западное название страны даже названо в его честь. Джорджия – это Грузия по-английски, а Джордж – это Георгий. Джорджия, Джордж – созвучно ведь, слышите? Ну и тут очень много людей по имени Георгий. Неудивительно, что в такой стране сохранились истории про драконов. Если бы тут был настолько же популярен Лионель Месси, то наверняка были бы легенды про футбол. В общем, судя по обведенной на фотографии тени и подписи Вишапе, Николе наверняка почудился на Тацминде дракон, и он попытался его сфотографировать. А я ведь говорил Николе послушать подкаст «Здесь повсюду монстры». Тогда он не отвлекался бы на всякие миражи и фантастических существ. Но, с другой стороны, и этого подкаста не было бы. Кстати, гора Тацминда — логичное место для Вишапе, потому что там есть озеро, которое называется Черепашьим, а Вишапе часто живут у озер. Ну, то есть по легендам живут. Чтобы убедиться, что никакого Вишапе на горе Тацминда нет, я тогда отправился на вершину и провел на ней целый день. Полдевятого вечера. Весь вечер проходил по горе, знаете ли. Тут очень зелено и спокойно. Но, как я и думал, никаких драконов не видно. По дороге я поговорил с местными жителями, и они рассказали мне, что неделю назад праздновали День независимости Грузии. И несколько дней пускали фейерверки. Тбилиси очень любят фейерверки. Может, мой брат принял их грохот и огни в небе за дракона? В любом случае, фейерверки или нет, для самого себя рациональное объяснение у меня уже есть. Люди находили кости динозавров и думали, что они принадлежат каким-то огромным ящерам, которые живут одновременно с ними. Но вот что мне интересно. Какую еще функцию выполняли эти истории? Почему они сохранялись с древности? Почему с древности у многих культур есть история о героях, которые побеждают страшных змеев? И это именно змеи. На горе хорошая связь. Позвоню своему знакомому, историку, археологу и специалисту по мифологии Юрию Березкину. Здравствуйте, Юрий. Я сейчас в Грузии и столкнулся тут с мифом о змее или драконе Вишапе, которого побеждает смелый герой. И подумал, кажется, таких мифов очень много у разных народов. Я ведь прав? Нельзя сказать, что вот этот миф с драконом, он повсеместно существует. Гораздо больше народов, у которых ничего подобного нет, чем тех, у которых это есть. А вот этот миф о змееборце, ну вот в четком таком самом явном виде – это Древняя Греция. Там Геракл и Гидра, еще кто-то. Есть более ранний вариант Вритра и Индра. Древнеиндийский, ведический еще миф, то есть 2-го тысячелетия до нашей эры. И, ну, Вритра вроде бы змей, да. А Индра – бог-громовник. Но Надо учитывать, что у нас же все-таки очень мало данных. И большая часть народов ничего после себя не оставила. До нас не дошло. Ага. Ну, то есть получается, что традиция рассказов о змеях и драконах есть, но она не общемировая и не такая уж и древняя. А как тогда появился знакомый нам всем дракон? Европейский дракон, который так формируется окончательно где-то, но уже после середины первого тысячелетия нашей эры, где-то в это время, точно трудно сказать, в норме у него две передние лапы, а дальше там вот хвост. Вот такой дракон изображен на картинах, где Георгий Победоносец. Потом где-то уже совсем уже там 15 век, и в основном еще позже, уже в европейской живописи появляются фантазии. Там каждый крупный художник рисует, как он себе воображает, уже традиции прорываются, чем страшнее, тем лучше. А зачем вообще такие мифы о драконах нужны? Какую функцию они выполняют? Вот это хороший вопрос насчет функции. Когда некоторый человек в определенное время, в определенное место, месте для определенной аудитории о чем-то рассказывает, неважно о чем там, деяниях, первопредках, это важно. Это важно вот это собрание, вот это обмен информацией, это наша мифология. А что он конкретно рассказывает, это по большому счету безразлично. Поэтому сказать, что есть какая-то определенная функция, нет. Функция мифопоэтическая. Человек может иметь и должен иметь научное мировоззрение, но мифопоэтическое мироощущение, иначе он не человек, а, так сказать, компьютер. Получается, что люди просто рассказывали и рассказывают друг другу захватывающие истории. Главное, чтобы было интересно, да? Сражение с каким-нибудь страшным чудовищем – это типа древний блокбастер. Но кажется, все-таки важно, что мы заодно таким образом друг другу передаем культуру, представление о мире. Кто мы такие, как мы появились, что хорошо, а что плохо. Это жутко интересно. Спасибо. Спасибо вам. Интересный разговор. Не все, что кажется нам очевидным или интуитивно понятным, оказывается правдой. Кстати, я пока разговаривал с Юрием, я бродил туда-сюда и наткнулся на место, откуда Никола сделал ту фотографию, которую он подписал словом «Вишапи». И вспомнил, тут у нас тоже был тайник. Вот он должен быть где-то здесь. Среди камней. Тут небольшая яма, прикрытая красивым зеленым камнем. В ней записка. Что мой брат написал? Гриша, предыдущие тайники были слишком на виду. Опасно было оставлять в них эту информацию. Наконец, я могу тебе приоткрыть семейную тайну. Бабушка была парапсихологом. И у меня есть основания полагать, что она работала в Германии. Гриша, я надеюсь, ты найдешь эти записи. Давай условимся, что в следующий раз я оставлю их на вокзале Мюнхена в камере хранения 111. Код от нее будет тоже 111. Наша бабушка – парапсихолог. Получается, она искала всяких призраков и прочую жуть. Вот это интрига. Ну, хотя бы у меня есть следующая зацепка. Не хочется покидать Тбилиси, я даже в квартиру не успел заехать, но уже нужно отправляться дальше. В Мюнхен, в Германию. Давно хотел туда попасть. Там одна из самых знаменитых картинных галерей в мире. А еще мюнхенские колбаски. Да, что-то я нагулял аппетит на горе, надо будет поесть по дороге в аэропорт. Девятый день поисков, 5:55 утра. Я сел в самолет, который летит до Мюнхена. Я включил запись, потому что тут опять этот мужчина в шляпе, который меня преследует. Пойду, прямо спрошу у него, что происходит. Но о том, что произошло в самолете, я расскажу вам в следующий раз. Над вторым сезоном подкаста работали редакторка Настя Якубовская, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер и композитор Леша Воробьев, композитор и автор джингла Дима Гудничев, фактчекерка Полина Семенова, иллюстратор Антон Або и я, ведущий, предоставивший записи своих путешествий, Гриша Пророк. Здесь повсюду монстры.